Глава 31. Лев Иванович, Жанна Войцеховская едет в Питер. Она по телефону сегодня заказала билеты, объявил молодой опер, который быстрым шагом вошел в кабинет. Так-так-так, многозначительно пробормотал Гуров. Напомнить ей, что она под подпиской, или как? Ты что, с ума сошел? Не смей. И всему-то вас учить приходится, желторотых. Следить нужно за каждым шагом, понял? За каждым, в оба. Есть, будет сделано. Докладывай обо всем, что узнаешь о Жанне. Даже малейшая подробность из ее жизни должна быть в первую очередь известна мне. И, пожалуй, быстрее, чем тебе самому. Ясно? Ясно, Лев Иванович. Все сделаю в лучшем виде, не беспокойтесь, сказал опер и покинул кабинет. Гуров закурил и стал ходить из угла в угол, а потом вдруг обратился к Анне. «Что, Аннушка, видишь, не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Ведь я было подумал, что Жанна выпала из круга подозреваемых. Я забыл о ней. Только вот людей своих все никак не отлучал от слежки. Все мне что-то мешало, и, как видно, не зря». «Думаете, что Жанна все-таки замешана в преступлении?» «Все концы ведут в Питер. Именно там осели драгоценности вместе со статуэткой. Это ясно». Но кто и как туда их привез, вот главный вопрос. Жанна, Липатов, они были в зоне нашей видимости и точно напрямую не связаны с убийством курьера Арсения. Учитывая психоэмоциональную неустойчивость Жанны, ее болезнь, я все же сомневаюсь, что она способна самостоятельно продумать все хитросплетения этого дела и быть его организатором. Даже если так, то вряд ли бы она в таком случае не догадалась, что ее пасут. И отправилась бы в Санкт-Петербург, подставляя себя. Что-то другое ее вынудило отправиться в северную столицу, наплевав на мои указания не покидать город. И все же опять в деле об убийстве Фельдсман возникает Питер. «Может, мне стоит проконтролировать ситуацию? Вдруг ребята что-то не заметят, не обратят внимания на нечто важное? Уж я постараюсь обо всем вам отчитаться. Поручите мне, Лев Иванович». «Нет, Аннушка, я теперь жалею, что вовлек в это дело жену свою. Не хочу рисковать еще раз. Вот будешь при исполнении обязанностей, будешь сама себе хозяйка, тогда и другими руководи, как вздумается. А пока смотри и учись на моих ошибках», — дополнил в конце Гуров. Настал день Х. Несколько оперов внимательно следили за каждым шагом Жанны, как было им велено руководством. Прослушивались все ее телефонные разговоры, осматривалось каждое сообщение в социальных сетях, а также иная информация, привязанная к IP-адресу. Однако ничего противозаконного, противоестественного и интересного для следствия выявлено не было. В день отъезда в Санкт-Петербург Жанна вела себя спокойно, сдержанно. Выбросив мусорный пакет в контейнер, она немного постояла во дворе своего дома, взглянула на окна своей квартиры и отправилась на железнодорожный вокзал, даже не предполагая о том, что ее негласно сопровождают оперативные сотрудники. Вышла на московском вокзале, в руках небольшая дамская сумка и больше ничего. Скорее всего, приехала на один или два дня, не более, доложил Гурову опер. Никто не встретил? Нет, встречающих не было. Она даже не оглядывалась по сторонам, просто вышла из вагона и отправилась в нужном направлении уверенной походкой. Знает, куда идти. Да, по всей видимости, идет туда, где бывало не раз. Что ж, держи в курсе. Берите такси, все, что нужно, не экономьте, ребята, вам все оплатят. Главное, не потеряйте объект, — забеспокоился Гуров. Полковник не раз уже ранее обжигался в подобных случаях, когда сотрудники, стараясь сэкономить командировочные, забывали, что было основной целью поездки, и по итогу приезжали, не солоно хлебавши. На сей раз права на ошибку не было, поэтому предупредить обо всех возможных нюансах заранее и по ходу действия сейчас являлось важной задачей для Гурова. Он, конечно же, понимал, что если желаешь что-то сделать на отлично, сделай сам, но Кричко на лечении, а ему никак нельзя было оставлять свое рабочее место, поэтому ничего не оставалось, кроме как руководить операми дистанционно. «Вышла на Садовой, вошла в подъезд, мелькнула в окне третьего этажа», — доложил сотрудник по фамилии Левашов, он же Левый, как чаще всего его называли. «Левашов, не в подъезд, а в парадную. Ты же в культурной столице. Как так-то?» «Лев Иванович, исправлюсь. Я еще по ребрике не выучил. А вы меня уже по другому вопросу экзаменуете», — пошутил опер. «Так что там, вычислить, в какой квартире, Жанна, можно?» «Наши сейчас пытаются пройти внутрь, чтобы это выяснить. Думаю, будет нетрудно установить всех собственников с третьего по пятый этажи. Только это некоторое время займет». «Да, верно, так и нужно поступить. Устанавливай. В контакт с Войцеховской приказываю не вступать ни при каких обстоятельствах. Нужно оставаться в тени до самого ее возвращения домой. Я хочу, чтобы все карты были открыты максимально». Вопреки переживаниям Гурова, его подопечными все было сделано превосходно. Они ни разу не дали Жанне даже повода заподозрить, что за ней кто-то идет по пятам. Войцеховская вернулась в Москву в расстроенных чувствах. Это было заметно даже случайным прохожим, которые обращали внимание, как молодая женщина смахивала слезы, семеня по тротуарным дорожкам. Лев Иванович обо всем знал и уже был в предвкушении встречи, обдумывал, как поставит в тупик эту серую мышку, способную пойти на риск и нарушить всякие запреты на выезд. Однако разговор с Жанной пришлось отложить, поскольку совершенно неожиданно пришло известие о том, что Липатов, он же Клячкин, имеет острое желание побеседовать с Гуровым откровенно, можно даже сказать, чистосердечно. Лев Иванович был шокирован этим известием и не стал мешать столь ярым намерениям, исходящим от предполагаемого убийцы. Глаза Гурова блестели, а курить хотелось беспрерывно. Уж очень интересно было, что взбрело в голову этому мерзавцу, и отчего появилось столь острое желание говорить.